и мира о стихах не помышлял. Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в 14 лет. Мы переселились в Тифлис, и там, когда я проезжал впервые по военно-грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера, и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в тифлисском листке свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая. Не хочу и не буду, не приставайте. Он отмахнулся от меня рукой. Но запомните, с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь конкистадоров». Не сразу, конечно, жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки, к моему стыду, этот путь конкистадоров еще и сейчас где-то сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться, и все же много стихов романтических цветов уже настоящие книги были написаны еще в гимназии. Как, например, «Мой старый друг», «Мой верный дьявол пропел мне песенку одну». Этот старый друг явился результатом двойки, полученной мною на уроке алгебры, и утешил меня. Но это было уже в царском, в последних классах. В Тифлисе мы провели 2 года. Там-то я впервые почувствовал себя тем самым поэтом, который верил ветрам юга, в каждом шуме слышал вздохи лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами — мир. Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные игры, особенно в театр для себя. Осенью 1919 года, накануне второй годовщины Октябрьской революции, ее готовились пышно отпраздновать, он с таинственным видом сказал мне: «Завтра и мы с вами попразднуем и повеселимся. Не спрашивайте как, увидите. Наденьте только ваше рыжее клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку». Мое рыжее клетчатое пальто... Я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в летнем саду, а она уходит, напевая, в рыжем клетчатом пальто моем. Мое клетчатое пальто, привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно, и я уже ходила в шубке. Но Гумилев настаивал: «Наденьте непременно клетчатое пальто, я зайду за вами в 3 часа завтра». Он пришел ровно в 3. Он вообще был чрезвычайно пунктуален, хотя часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома. Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новое оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, 6-м чувством бис, чувством времени. У гениев и кретинов чувство времени безошибочно, а я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что за 3 месяца я ни разу никуда не опоздал. «Все же», — рассказывал он мне как-то, — «я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании всемирной литературы на Маховой. Выхожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего: „Простите, который час?“ Тот в ответ развел недоумевающе руками.